«Что скажете?» – спросил масочник. «Она сама виновата в этом», – с пренебрежением ответил Дуку. «Сефран Стан, ты подвела меня в последний раз», – на этих словах голограмма отключилась, а девушка почувствовала настоящее отчаяние. Слова учителя проделали в ее сердце дыру. Она, как истукан, продолжала смотреть в то место, где до этого была голограмма ее теперь бывшего учителя, пребывая в глубоком шоке. Вот теперь Сефран Стан была бесповоротно сломлена, ведь ее предали. «Спокойной ночи», Сефран, обратился к ней Дарт Хассан. Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Татуин. Выкуп». Габриэль нес на плече искалеченную синекожую девушку без сознания. Несмотря на то, сколько побоев она пережила, Тан оставалась в сознании до последнего. Только последний удар от собственного учителя в конце концов сломил ее. Сам Хассан не хотел пытать Сефран. Парень собирался ограничиться поединком, однако в конце концов бывшая ученица Дуку взбесила парня, она чуть не взорвала Шакти. Сейчас, когда он более-менее успокоился, он понимал, что тактика Тан имела в себе смысл. Не владея он силой на максимально возможном уровне, то ей действительно бы удалось убить его неожиданным выпадом, пока тот останавливал ракеты. К тому же такая пытка укрепила его имидж темного лорда ситхов. Правда, у его выходки была и обратная сторона. Тагрута недовольным взглядом пыталась проделать дыру в маске Габриэля, который только-только вышел из корабля сепаратистов. Как только он коснулся ногами песка, пандусы створки закрылись и двигатели корабля шумно загудели, давая понять, что челнок взлетит с минуты на минуту. «Прежде чем ты что-то скажешь», — первым заговорил парень, — «позволь мне позаботиться о раненой. Я ответственен за ее состояние, а значит, мне и лечить». Он под безмолвный взгляд женщины направился к полуразрушенным домикам, пока корабль позади них набирал высоту. Сейчас ему срочно нужно реабилитироваться в глазах Шакти, от которой он ощущал крайнюю степень недовольства и даже некоторые нотки разочарования через узы силы. А не то о союзе с ней он может навсегда забыть. Да и Габриэль отдавал себе отчет в том, что он реально перегнул палку, о чем сожалел. Ему даже стало стыдно перед джедаем. Немного прохладный ветер пустыни развивал под ногами человека и тагрут и песок, стирая их следы. Совсем скоро Хассан собирался исцелить также и раны Сефран с помощью самого мощного зелья лечения. Конечно, может показаться, что использовать сразу топовую хилку слишком опрометчиво, однако парень чувствовал на себе груз ответственности за ее ранение. Хотя это не значит, что она ему симпатична. Да, она та еще красотка. Вот только эта красотка чуть не убила Шакти. Он показал Тан свою силу и мощь, а дальше девушка будет уже решать все для себя сама. Если она снова попытается убить его, то Габриэль оглушит ее, однако в следующий раз он уже убьет ее. Габриэль положил девушку на пол под дырявой крышей пустующей хижины. Он аккуратно убрал прядь черных волос с синего лица и увидел четкий отпечаток своей руки на левой его стороне. Он не хотел именно клеймить девушку, он лишь собирался преподать ей урок. Вот и получилось, что получилось. От собственного поведения по спине Хассана прошла дрожь. Он всегда был довольно темпераментным парнем, но теперь, когда у него в руках поистине ужасающая сила игрового аватара, он может наломать много дров, если у него опять сорвет крышу. Нужно лучше контролировать себя, пронеслось у него в голове. Во вспышке света у него в руке появилась маленькая стеклянная бутылочка с красной жидкостью. С помощью телекинеза он откупорил крышку, слегка приподнял голову раненой и начал по чуть-чуть вливать целебное зелье ей в рот. Шакти рядом скептически глядела на данную картину. Как один напиток сможет заживить столь сильные раны? Это совершенно невозможно. Единственное, что может ей помочь, это бакта-камера. Глаза джедая удивленно расширились, когда она увидела, как клеймо на лице Тан начало заживать. Синяя кожа потихоньку начала нарастать на месте ожога, а затем след от ладони Хассана и вовсе исчез. Ведомая любопытством, Шакти присела рядом с Габриэлем и просканировала тело чистки с помощью силы, прикрыв веки. Она... Тихо проговорила магистр. Исцелена, неверяще закончила она, распахнув глаза. Именно. Как? Тагрута с интересом взглянула на бутылочку в руках парня. Ситская алхимия, вдруг на нее снизошло озарение. Алхимия есть алхимия, я полагаю, пожал плечами Габриэль. Вот теперь Шаакти не сомневалась в том, что Хассан на самом деле ситх, ведь ситхской алхимии без учителя или Галакрона точно невозможно овладеть. К тому же такое знание доступно только темной стороне силы. Габриэль действительно был лордом-ситхом, овладевший огромным могуществом, достаточным, чтобы с ним считалась и республика, и сепаратисты. Данный факт, несомненно, должен был расстроить женщину, но она, напротив, обрадовалась этому. Это хорошо объясняет, почему Хассан так жестоко обошелся с ученицей Дуку, ведь такому поведению его должны были обучить, а его обучением точно занимался другой ситх. С другой стороны, она чувствует, что ему стыдно перед ней за свои действия. Все же свет остался в нем, поэтому она должна кое-что сделать перед ее уходом. «Ты перегнул палку, Габриэль», — прервала молчание женщина. «Я знаю, знаю», — прикрыл маску рукой он, сев на пол. «Я лишь хотел показать, что меня не стоит недооценивать. Мудрый человек никогда и никому не доказывает свою мудрость, потому что он уверен в собственных силах, что бы о нем ни говорили», — поучительным тоном сказала Шаакти. «Ты сам знаешь, на что ты способен, а на что нет. Это определяет тебя как личность. Если ты ищешь одобрение со стороны, это значит, что ты ищешь к себе внимание, к своей силе. Поверь мне, Габриэль, это скользкая дорожка. Единственный человек, которому ты должен что-то доказывать, это ты сам. Лишь поняв эту мудрость, ты сможешь обрести покой». Шаакти прикоснулась к нагруднику Хассана в районе сердца. «Наверное, ты в чем-то права», — горько улыбнулся Габриэль. «Я рада, что ты это понимаешь», — одобрительно кивнула Шаакти, собрав под себя ноги и выпрямив спину. «Позволишь ли ты еще поделиться с тобой моими мыслями?» «Конечно. Я не знаю, кто обучал тебя техникам силы, фехтованию и алхимии, но он был хорошим учителем, раз ты сумел всем овладеть. Однако твои знания...» — теперь она грациозно указала ему на лоб пальцем — «не делают тебя тем же, кто учил тебя. Ты волен сам распоряжаться своей силой, ведь ты, как уже упоминал до этого, на своей стороне, отличном от пути ситхов и джедаев. Первые используют эмоции, чтобы подпитывать себя. Вторые же, наоборот, обязаны контролировать их. Из нашего короткого путешествия я поняла, что ты, Габриэль, очень импульсивен». Шаакти красноречиво посмотрела на спящую глубоким сном Тан. «Ситхам неведомо сострадание. Джедаи же следуют этому принципу, защищая слабых и невинных. Ты помог Бобби Фетту, мальчику, которому ты ничего не должен, что уже не делает тебя ситхом». Она сделала небольшую паузу, чтобы Хассан сумел понять сказанное ей раньше. «Ты владеешь большой силой, которая налагает на тебя такую же большую ответственность, поэтому я прошу тебя отнестись к этому серьезно, особенно в это неспокойное время. Время, когда в галактику пришла война. Не превращайся в монстра, упивающегося собственным могуществом. Не становись тем, с кем мне в будущем придется бороться. Нас свела сила, возможно, лишь для того, чтобы я сказала тебе эти слова, Габриэль». Женщина мягко повернула его лицо, прикрытое маской, к себе, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Прошу, поклянись мне, что не станешь монстром». «Я постараюсь не подвести тебя», — неуверенно пообещал ей Хассан. «Хорошо», — кивнула Шаакти, убирая руки с маски. «Тебе нужно все хорошенько обдумать, поэтому я пока свяжусь с храмом. Не забудь про выкуп. Мне реально нужны деньги, чтобы от меня был хоть какой-то толк». Джедай потянулась к нему силой и почувствовала его страх за будущее. Он боялся того, что знает. Нет, он боялся самих знаний о будущем, не зная, что ему с ними делать. Разумеется, Шаакти вспомнила предсказания, в которых он говорил о ее смерти. «Будущее непостоянно и изменчиво», — поднялась на ноги Шаакти. «Нам остается быть решительными, чтобы принять его с высоко поднятой головой», — а затем грациозной и неторопливой походкой направилась к выходу из полуразрушенного домика. Габриэль задумчиво созерцал движения Шаакти, которые ни в коем разе нельзя было назвать сексуальными, однако легкое движение женских бедер все равно гипнотизировали парня. Было в них что-то завораживающее. Когда-то Грута вышла на улицу, Хассан глубоко задумался. Джедай целиком и полностью была права. Нельзя позволять, чтобы сила игрового аватара брала над ним верх. Нельзя упиваться новоприобретенной силой и могуществом. Такую ошибку совершают многие выдающиеся личности, что в итоге приводило их к краху. Частичное знание канона – довольно весомый козырь, особенно если учитывать, что именно он помнит. В данный момент его главным козырем является идентификация Дарта Сидиуса, который на самом деле является Палпатином, большой шишкой в республике. Именно это, его туз в рукаве, который нужно использовать вовремя. Для этого Хасану нужны связи. Без связи ни в одном мире никто не сможет добиться желаемого. У него уже есть Шакти, агент в храме джедаев, хотя таковой ее сложно назвать. Скорее, союзник. Габриэль скосил взгляд на спящую синекожую девушку. Он не сомневался в том, что когда Сефран очнется, она попытается напасть на него, но вряд ли она решит стать его союзником. Именно верным союзником. Сама по себе девушка не дура, и не будь Хасан настолько силен, то ее трюк с ракетами мог сработать. К тому же Тан умеет управлять различной техникой. По крайней мере, он так полагал. Все слишком сложно. Прямо сейчас он может только ждать ее пробуждения. Парень выпрямился и вышел на улицу к Шакти. Ветер слегка развивал его плащ, немного приоткрывая его броню, а звездное и ясное небо с лунами хорошо освещали пустыню. Он увидел чуть в стороне задумавшуюся о чем-то Тагруту, которая с расслабленным лицом смотрела на звезды. Красоту Шакти можно описать, как нежная, в то же время Сефран казалась Габриэлю роковой девушкой, роман с которой может свести в могилу. Конечно, Габриэль понимал, у джедаев любовь находится под запретом, но вот что касается ситхов. Он понятия не имел насчет их отношения к любви. Габриэль не собирался заводить романтические отношения. Как минимум, для этого пока еще очень рано. Сейчас есть более важные проблемы, чем плотские утехи и другие вещи второй необходимости. За мной прилетят через пару часов. Женщина оторвалась от созерцания неба и взглянула на Хасана. Последние пару часов, да, хмыкнул парень. Наверное, ты рада, что возвращаешься в храм. Там меня ждет много дел, которые необходимо решить. Война стучится к нам в дверь тогда, когда мы этого не ждем, грустно проговорила она. Я еще раз скажу, Габриэль указал на планшет у нее в руке, если ты попадешь в беду или тебе нужна будет другая помощь, то сразу позвони мне. Ты точно необычный ситх, слегка улыбнулась она. Ты только сейчас это поняла. Парень развел руки в стороны вместе с плащом, показывая ей броню и мечи. Я стану величайшим владыкой ситхов. А затем по всему его телу начали бегать синие молнии. А когда все закончится, я просто уйду с подиума, как актер, сыгравший свою роль. В этот момент молнии исчезли, и Габриэль вновь спрятал снаряжение под плащом. Шакти прищурилась. В словах Хасана она уловила намек на что-то, но на что именно? Зудящее чувство спрятанной истины не давало покоя женщины. Он не может притворяться ситхом, потому что Габриэль использует ситхскую алхимию, а также молнии силы. Вряд ли джедаи смогли бы столь совершенно контролировать молнии силы, как делает это он. Впрочем, это не отменяет того факта, что даже в этот раз, когда он покрыл себя молниями, она не ощущала от него негативных эмоций. Ты притворяешься лордом ситхов? Все же решила для себя узнать Тагрута. Я бы сказал, что я новый вид лордов ситхов, который не пал на темную сторону, уверенно заявил Хасан. Разумеется, он противоречил самому себе, и Шакти прекрасно это слышала. Ты все еще можешь поехать со мной на Корускант, чтобы меня сразу же съел главный злыдень всей вселенной? Габриэль вытащил руки из-под плаща и начал жутко играть пальцами, чтобы придать своим словам больше зловечности. «Нет, но я твой союзник, не забывай этого». «Не забуду», Шакти грациозно шагнула к парню. «Если ты будешь чувствовать, что не можешь справиться с темной стороной или тебе нужен мой совет, то свяжись со мной». «Обязательно», парень приставил оба указательных пальца к маске в районе рта и нарисовал ими улыбку. «Если что, я сейчас». «Улыбаешься», закончила за него женщина. «Я чувствую это». С нотками заботы проговорила она. «У меня есть для тебя подарок». Габриэль протянул к ней руку, в которой во вспышке света появился медальон. «Он защитит тебя от опасности». Шакти с интересом разглядывала симпатичную вещичку, сделанную, кажется, из ярко-желтого металла, украшенным неизвестным ей камнем темно-синего цвета в центре, вокруг которого виднелись странные и непонятные для нее письмена. «Артефакт? Ситский артефакт? Вполне возможно. Боюсь, кодекс джедая не позволяет мне принять подарок», — покачала головой женщина. «Джедаям запрещалось иметь больше вещей, чем необходимо, чтобы преодолеть привязанность к ним. Кроме того, Ти считала, что такая вещь может привлечь ненужное внимание к ее персоне, а также и к самому Хасану. Такой поворот событий может повлечь за собой ненужные вопросы и может даже внутреннее расследование, в центре которого окажется она. «Ты, наверное, не понимаешь своего положения», — медальон в руке задрожал, после чего он взмыл в воздух, где застежка на металлической цепочке расстегнулась. «Ты все еще моя пленница», — а затем полетела в сторону женщины. Застежка вновь застегнулась, и медальон повис на шее Шаакти, по телу которой пробежала дрожь от нахлынувшей на нее силы. Она чувствовала, как все ее физические показатели скакнули вверх. Теперь она намного быстрее, сильнее и выносливее себя прежней. Кажется, даже связь с силой стала более ощутимой, чем ранее. Шаакти прикоснулась к загадочному артефакту. Медальон усиливает владельца, что делает носителя опасным противником. Такая вещь не будет валяться где попало, поэтому джедай логично предположила, что Хасана обучил либо учитель, либо нашел вместе с Голокроном. Вдруг в ее голове всплыло кольцо, которое ранее Габриэль отдал Бобби. Наверняка, и оно имеет свои особые эффекты. Лицо Тагруты снова тронула улыбка от заботы Хасана, но не о себе, а о Бобби. Конечно, этот медальон – могущественная вещь, ради которой любой богатей может выложить крупную сумму денег. Однако она все равно не может принять этот подарок. «Я не могу взять его», — Шаакти принялась отстегивать медальон. «Да почему?» — возмущенно воскликнул Габриэль. «Потому что я джедай», — спокойно ответила ему она, протягивая артефакт обратно. «О, ну да, принципы». Парень прикоснулся к вещи, исчезнувшая через секунду во вспышке света. «Кодекс джедая», — уточнила магистр, чувствуя, как сила покидает ее. Шаакти наблюдала за садившимся челноком республики. Корабль приземлился на то же место, откуда улетело судно сепаратистов. Женщина была немного взволнована, опасаясь худшего. Все же, если произойдет бой, то в нем могут пострадать многие, и неизвестно, чем в итоге все закончится. Однако Тагрута постарается не допустить подобного сценария. Створки корабля раскрылись, и пандус шумно опустился на землю. Теперь она увидела старых знакомых джедаев. Впереди всех шел гранд-мастер Йода, самый мудрый представитель совета из всех. Уж с ним вероятность драки резко снижается. Его сопровождал магистр Винду, который может показаться суровым человеком. Однако он, как никто другой, чтит кодекс джедаев. Кроме того, с ними также прилетел и Оби-Ван Кеноби, прославившийся своим язвительным юмором, который с началом обучения падавана стал намного мудрее. Кроме них навстречу также прибыли и клоны, двое из которых держали кейсы. «Ну, наконец-то!» — Хасан толкнул вперед связанную женщину. «Я-то уже начал думать, что вам совершенно плевать на своих. Где мои деньги?» Винду кивком указал клонам открыть кейсы. «Отлично! А теперь, если позволите...» — Ситх вытянул руку в сторону кредитов. Открытые кейсы вмиг вылетели у неожидавших такого клонов, отчего их братья взяли Хасана на прицел. Кейсы пролевитировали к нему и приземлились рядом с ним на землю. Йода взмахом руки дал приказ клонам отпустить оружие, что они с явно неохотой и сделали. «Мы выполнили свою часть уговора», — подал голос Кеноби. «Теперь твоя очередь. Отпусти магистра Ти». «Конечно». Хасан резко достал из-под плаща темный меч и завел его над головой. Винду мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к Тагруте, активируя знаменитый фиолетовый световой меч. Однако не успел он еще что-то сделать, как меч опустился прямо на спину женщине. «Нет!» — в страхе выкрикнули Кеноби и Винду. По крайней мере, так все выглядело с их стороны. На землю упали обрезанные веревки, и Шаакти встала на пути чернокожего мужчины, который намеревался отсечь Хасану руку. Фиолетовый клинок остановился в нескольких сантиметрах от груди женщины, что повергло всех прибывших, кроме разве что Йоды, в шок. Во-первых, Ситх на самом деле перерезал веревки, а не собирался прикончить пленницу. Во-вторых, пленница защитила похитителя. Может быть, для клонов эта сцена была очень дикой, но Йода и вернувшие себе самообладание Кеноби быстро все сообразили. Шаакти не хотела допустить битвы между ними. «Магистр Винду, я свободна», — спокойно проговорила Тагрута, косясь на лазерный меч. «Пожалуйста, уберите оружие». Мэйс сначала в непонимании смотрел на женщину, а затем бросил взгляд на похитителя, который в данный момент медленно возвращал меч обратно в ножны, чтобы все это увидели. Начиная понимать, к чему все идет, Винду деактивировал клинок, однако он продолжал внимательно следить за Ситхом. В любой момент он был вновь готов броситься в атаку, чтобы защитить товарищей. «Ну, раз деньги я получил, то почему бы вам наконец не свалить во свояси?» — махнул рукой масочник. «А то я не люблю долгие прощания», — а затем посмотрел на Шакти. Женщина же в ответ проигнорировала его слова и грациозной походкой направилась к республиканскому кораблю вместе с Мейсом. Любой ее ответ может породить еще больше вопросов со стороны джедаев. Габриэль, конечно, ведет себя крайне глупо, однако, с другой стороны Шакти понимала, что Габриэль пытается вести себя, как высокомерный ситх. «Хотим поговорить с тобой мы», — наконец заговорил Грандмастер. «Йода, имя мое, Дарт Хассан», — зловеще сказал масочник, — «и мне не о чем с вами говорить. Если уж вы чего-то и добьетесь во время переговоров, то это будет». Хассан сложил пальцы в замок, а затем вытянул руки перед собой, разминая их. «Драка, ты не в том положении, чтобы говорить такое», — сурово ответил ему Винду. «Если ты не заметил, то нас больше и у нас есть огневая поддержка», — вторил ему Оби-Ван. «А еще вы стоите выше». После этих слов Хассан запрокинул голову и начал хохотать под удивленные взгляды республиканцев. «Нам не о чем говорить», — он развернулся и начал идти к ферме. «Убирайтесь, пока можете», — а кейсы с деньгами левитировали рядом с ним. «Скажу лишь, что я не имею никакого отношения к войне. Если мы будем действовать грамотно, то сможем одолеть его», — задумчиво помассировал подбородок Оби-Ван. «Не нужно», — Грандмастер направился обратно на корабль. «Улетать должны мы». «Но почему?» — слегка повысил голос Мейс. «У нас есть шанс захватить лорда ситхов». «Я не думаю, что мы справимся», — вмешалась в разговор Шакти. «Без должной подготовки и плана нам его не одолеть. Поверьте мне, я была у него в плену, поэтому знаю, о чем говорю. Эй, красотка!» — послышался крик лорда ситхов. «Чуть не забыл вернуть тебе это». По воздуху к женщине плыл световой меч, который вскоре аккуратно приземлился в руки женщине. Она вновь посмотрела на Габриэля и увидела его удаляющуюся фигуру. «И я полагаю, ваша компания ему очень понравилась, магистр Ти», — хмыкнул Оби-Ван и последовал за Йодой. Винду бросил последний хмурый взгляд на Хассана и тоже отправился на корабль, оставляя Шакти одну на пандусе с клонами. Мужчине необходимо узнать, почему гранд-мастер Йода решил отступить, когда у них имеется явное преимущество. Тагрута же прикрыла глаза, чтобы потянуться к нему силой, и ощутила исходящую от Габриэля глубокую тоску. Она едва видно улыбнулась, развернулась и... «Постойте!» К ней подошел один из клонов. «У вас выпало». Шакти еле сохранила спокойное лицо, когда увидела у него на руке тот самый медальон. Видимо, в какой-то момент Хассан сумел незаметно подбросить ей артефакт. И, скорее всего, это произошло, когда он ее толкнул. Теперь женщине не остается ничего другого, кроме как принять подарок и спрятать его обратно в робу, сетуя на упрямство парня. «Да пребудет с тобою сила», — мысленно попрощалась она с Габриэлем. Примечание к части. Арка Шакти подошла к концу Д. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Неизвестное местоположение. Корабль. Ха. Синекожая девушка привстала. Она осмотрела помещение, в котором оказалась, и узнала в нем свой личный отсек на корабле. Для нее здесь было знакомо все, начиная со стола, на котором стояла голографическая фотография, и заканчивая белым шлемом, покоящимся на полке напротив кровати. Впрочем, чувство чего-то неправильного не оставляло девушку. Она встала с постели и направилась в ванную, чтобы умыться и прийти в себя. Головокружение и сухость в горле мучили ее, поэтому она решила освежиться. Металлическая дверь автоматически открылась перед ней, и девушка оказалась в довольно тесной каморке, включающей в себя туалет и раковину с зеркалом. Тяжело вздохнув, она оперлась руками на такую же металлическую раковину, и тогда вода также автоматически потекла из крана. Девушка прикоснулась к воде, но не сумела почувствовать ее температуру. Вода не была ни холодной, ни горячей, но она не обратила на это внимания, а вместо этого собрала ладони лодочкой, набрала воды. Девушка наклонилась поближе к раковине и умыла лицо, чтобы не испачкать такой же металлический пол. Умывшись, она снова не почувствовала ничего. Она не ощущала прикосновения воды к синей коже или облегчения от ее свежести. Не было ничего, словно девушка ополоснулась не водой, а бесформенной жижей. Тогда она взглянула на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела красивая синекожая чистка с загадочными красными глазами и не менее привлекательными черными волосами, которые еще больше подчеркивали ауру таинственности вокруг нее. Вдруг левая часть лица девушки начала странно дергаться. Это явление было похоже на нервный тик, только вместо глаза дергалась скула и щека. Она попыталась остановить тик, придержав лицо рукой, и у нее это действительно получилось, вот только пальцы все равно чувствовали вибрацию, исходящую от лица. Ощущение чего-то неправильного продолжало давить на девушку, поэтому она обернулась и посмотрела на свой отсек. Как только она отвернулась от зеркала, нервный тик прекратился, поэтому она недоуменно помассировала щеки и вышла из ванны, приняв это как данность. Чувство тревоги продолжало расти. Вроде бы все было спокойно, вот она стоит посередине знакомого отсека. Знакомого, да, он казался ей таким, но она впервые его видит. Правда, от этого он не становится менее знакомым для нее. Тревога уже начала перерастать в панику. Она нутром чувствовала, сила подсказывала ей, что здесь что-то не так, и ей нужно с этим разобраться. Первым делом она подошла к столу и взяла с него голографическую фотографию, на которой оказалось ничего. Один сплошной прозрачный синий экран, сквозь который даже проходит рука. Тогда, может быть, это не фотография вовсе, а что-то другое. Девушка нахмурилась. Нет, это точно фотография. Ох, она закрыла лицо рукой, чувствуя головокружение. Пустая фотография ничего ей не дала. Тогда она поставила ее на место и подошла к полке. Белый шлем выглядел невероятно знакомым, даже родным. Почему? Шлем кардинально отличался от шлемов клонов или мандалорцев. Впрочем, они имели общие корни. Шлем в руках девушки имел темно-фиолетовые линзы, а нижняя его часть вовсе была похожа на мини-респиратор. Девушка еще немного повертела шлем в руках, а затем захотела его надеть, вот только ее остановил довольно громкий стук в дверь. Она резко обернулась на источник шума и застыла. Непонятно откуда взявшаяся паника сковала девушку, и это чувство невероятно ее бесило. Бесило настолько, что она небрежно закинула шлем на полку и уверенно подошла к двери. В отличие от двери в ванную, эта дверь не открылась автоматически, из-за чего она нажала на одну из кнопок на панели рядом. Дверь с тихим шипением отъехала в стену и никого за ней не оказалось. Там, за пределами своей каюты, она видела лишь холодную металлическую стену коридора. Она аккуратно высунулась в дверной проем и оглядела обе стороны коридора. То, что она увидела, ей совсем не понравилось. Как справа, так и слева примерно в 40 метрах от нее коридор заканчивался непроглядной тьмой. Такой расклад совсем не нравился ей, вот почему она решила вернуться обратно в каюту и закрыть за собой дверь. Она снова нажала на кнопку, отчего снова послышалось едва слышное шипение и дверь снова выехала из стены, закрывая проход. Ха-ха, ах, тяжело дышала она, отходя от коридора подальше. Головокружение все еще давало о себе знать, но теперь вдобавок и нарастающая паника выводила девушку из равновесия, поэтому повторный неожиданный стук до жути испугал ее. Она непроизвольно вздрогнула и пришибленно уставилась на всю ту же дверь. Страх и собственная беспомощность снова пробудили в ней гнев, поэтому она шагнула обратно к выходу, но остановилась, инстинктивно потянув руку к бедру, где должен был висеть световой меч. Почему она сразу не вспомнила о столь важном для любого пользователя силы предмете? Всплывшие воспоминания подсказали ей, что перед сном она всегда кладет световой меч рядом с подушкой. Быстро подбежав к кровати, она схватила подушку и откинула в сторону. Как она и думала, меч оказался именно там, где должен был. Девушка взяла световой меч в руки и почувствовала легкое облегчение. Теперь вместе с ультимативным оружием она почувствовала небольшой прилив силы и уверенности. Девушка активировала меч, осветивший всю комнату ярким желтым светом, и подошла к двери, нажав на кнопку. Дверь, как обычно, отъехала в сторону, а затем девушка выпрыгнула в коридор, чтобы визитер не успел скрыться от нее. А, но каково же было ее удивление, когда она оказалась в тесной ванной. Световой меч с шипящим звуком уперся в металлическую стену, пробивая ее насквозь, пока девушка пыталась прийти в себя. Она деактивировала оружие и осмотрелась. Она и вправду сейчас стояла в ванной, хотя секунду назад точно выпрыгивала в коридор. Ох, тяжело вздохнула Ситх, переживая еще один приступ головокружения. Девушка развернулась, чтобы выйти из комнаты, как вдруг услышала треск. Она остановилась и медленно обернулась к зеркалу, которое на первый взгляд казалось целым. Однако Ситх наклонилась поближе к зеркалу и смогла увидеть маленькую трещинку чуть выше центра, справа. Неожиданно зеркало треснуло еще сильнее, отчего по всей поверхности стекла разошлись черные полосы, начинающиеся с той самой маленькой трещинки. Они все продолжали расти под удивленный и растерянный взгляд девушки, пока стекло внезапно не подалось вперед, словно кто-то пытался пролезть с той стороны в комнату к ней. Зеркало приняло форму треснувшей маски, смотрящей прямо ей в душу. Девушка даже вскрикнуть не успела, как ее схватила за горло рука, вырвавшаяся все из того же зеркала, и начала ее душить. Каха, она в ужасе видела свое перекошенное от страха лицо, которое словно разрезали на тысячи частей. Каждая из них она видела в его маске. Каждая из ее лиц страдала там в агонии и страхе. Нет, в тесном помещении появился желтый свет. Девушка в попытке освободиться активировала световой меч, но это максимум, что она смогла сделать. Невидимая сила полностью сковала ее тело, из-за чего она больше не могла сдвинуться ни на миллиметр. Впрочем, спустя пару мгновений эта сила отправила ее в долгий полет. Девушка спиной прошибла металлическую дверь и врезалась в такую же стену в каюте, погнув ту. Она, как тряпичная кукла, без сил упала на пол, не в силах подняться. Она должна была чувствовать боль, но не было ничего, только резкий отток сил и отчаяние. Каха, девушка покачала головой, чтобы прийти в себя и сфокусировать размытый взгляд на проеме, ведущем в ванную. Там из стекла вылезла темная фигура. Зеркала позади него больше не было видно, ведь теперь оно стало его маской, в которой девушка до сих пор видела тысячи своих отражений. Она видела беспомощную себя, не способную не то что дать отпор врагу, но даже подняться. Тем временем неизвестный вытащил руки из-под плаща. Пространство вокруг задрожало, будто бы оно боялось неизвестного в маске. Металлические пластины пола, потолка, стены и другие вещи вокруг него искривились под действием невидимого давления, а затем и вовсе взлетели со своих мест и устремились прямо на девушку. Она в панике закрылась руками от летящих в нее снарядов, зажмурив глаза. Отчаяние и страх ведут к злости. Огонь ярости вспыхнул в ее груди, как подобает любому пользователю темной стороны силы, и это чувство стало топливом для нее. Она из последних сил, продолжая закрываться руками от летящего в нее металлического мусора, встала и побежала к входной двери. Однако кнопка открытия заела. Девушка судорожно жала на красную кнопку, пытаясь открыть дверь, но она не поддавалась. На это ситх потратила слишком много времени, поэтому неизвестный в маске уже успел подойти к ней со спины, схватив за плечо, повернуть к себе. Кха! Он снова схватил ее за горло и поднял над собой, полностью выпрямив руку. Кха-рррр! А девушка пыталась выбраться из мертвой хватки врага. Светового меча нигде не было видно, как бы старательно она ни искала его взглядом по всей комнате, успевшей уже почти полностью деформироваться. Девушка догадывалась, что ей не стоит смотреть ему в лицо, но она не смогла побороть себя и все же заглянула в его маску, где увидела саму себя, висящую на его руке и извивающуюся, словно рыба на суше, в попытках выбраться. Она бы уже сдалась, если бы не основной инстинкт, присущий любому живому существу, инстинкт самосохранения. Ситх продолжала бороться. Она била врага по руке и даже пинала по маске, но ее действия не оказали никакого эффекта на него. И тогда в отчаянной попытке спастись она использовала силу. Девушка отвела руку назад, а затем резко выкинула ее вперед. Слабенькая волна силы не заставила себя ждать. Впрочем, даже этого хватило, чтобы враг пошатнулся, а его хватка ослабла. Она упала на колени, совсем не почувствовав боли, но сдавленная шея все еще ощущала на себе стальные пальцы незнакомца. «Ха-а-а!» Свободно вдохнула она наконец полной грудью. Девушка с надеждой вновь нажала на кнопку на панели, и в этот раз дверь открылась. Недолго думая, она со всей доступной скоростью побежала прочь из комнаты во тьму. Даже тьма не так сильно пугала. Она бежала, не оглядываясь, а вокруг нее была только темнота. Не было света, только звук торопливых шагов давал понять, что она продолжает бежать. Ситх не знала, сколько уже времени прошло, но в какой-то момент она остановилась и обернулась. Там, откуда она сбежала, не было видно и пятнышка света. Неужели девушка убежала настолько далеко? Это было уже не важно, ведь теперь ей предстоит выбраться из этой тьмы. Она попятилась назад и натолкнулась на что-то спиной. Девушка собиралась отпрыгнуть в сторону, но она снова почувствовала мертвую хватку на шее. Кто-то или что-то повторно поднял ее над полом и начал душить, но в этот раз она не чувствовала на себе сжимающих пальцев. Кто-то душил ее силой. Послышались шаги, и через секунду перед ней, Обойдя девушку по кругу, предстал человек в треснувшей маске. В этот момент удушение силы исчезло, и ситх упала на колени, истошно кашляя у ног масочника. Она не сможет сбежать. Она не сможет сбежать от него. Холодный пот прошиб бедняжку, когда она наконец поняла истину. Ей оставалось только поднять глаза, чтобы принять собственную смерть, как подобает ситху, что она и сделала. Но лучше бы она отказалась от этой мысли, ведь девушка увидела тянущуюся к ней вражескую ладонь, от которой шел адский жар. Даже сама ладонь пылала от яркого огня. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992226. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Татуин. Пробуждение. Утро уже давно наступило на Татуине, если начинать отсчет с первых лучей небесных светил. Одинокая фигура, полностью укутанная в длинный черный плащ, сидела неподалеку от старого, потрепанного здания, в котором спала. Пленница, враг или никто, честно говоря, он еще не решил, что с ней делать, ведь все зависит от нее. В данный момент человек в противогазе с большими синими линзами на нем что-то активно рисовал и писал на земле с помощью красивого красного ножа. Его почерк нельзя было назвать красивым, но в то же время многие мужчины могли позавидовать его мастерству каллиграфии. Он записывал имя каждого знакомого ему персонажа на земле, обводил его в кружок, а затем наносил вокруг известную ему информацию. Энакин Скайуокер, который в будущем станет культовой личностью по имени Дарт Вейдер. Ребенком его забрали в храм джедаев. Основным учителем является Оби-Ван Кеноби. Хасан не был уверен, вошел ли Энакин в совет джедаев, о котором он сам еле вспомнил, поэтому пока решил записать его в качестве обычного джедая. В рангах воинов света он тоже не был уверен, кроме разве что магистров. Энакин влюблен в Падме, точнее, они даже женаты. Можно ли джедаям заводить романтические связи? Скорее нет, чем да, поэтому этот момент тоже остался под вопросом. Избранный также привязан к Палпатину, являющемуся Дартом Сидиусом. Почему он так привязался к нему, это стоит выяснить. Также дорожит своим падаваном, которого выгонит из храма джедаев. Причина? Хасан не помнит. Вот так получилось примерно следующее. Энакин Скайуокер. Дарт Вейдер в будущем. Учитель. Оби-Ван Кеноби. Ученик. Асока Тана. Привязанности. Оби-Ван Кеноби. Асока Тана. Палпатин. Падме. Разузнать. Семья. Положение в обществе. Цель. Манипулирование в свою пользу с помощью его близких. Не вступать в длительный контакт с избранным. Оби-Ван Кеноби. Насколько Хасан помнил, его учитель погиб от рук Дарта Мола. В целом, он мало что помнил об этом персонаже, кроме того, что у него была какая-то связь с девушкой на Мандалоре, но что это за девушка, совсем другой вопрос. Цель – разузнать как можно больше о нем. Асока Та. Из раздумий парня вывел истошный крик из лачуги. Хасан мгновенно выпрямился и помчался в дом. Там он обнаружил тяжело дышащую синекожую девушку, которая, кажется, вся покрылась потом. Увидев его, Сефран Стан вздрогнула, а затем взяла лежащий рядом с подушкой световой меч, активировала его и яростно набросилась на парня. Она не могла видеть эту. Даже после пробуждения она снова увидела зеркальную, треснувшую маску, которая продолжала глядеть на нее. Ее прошиб такой ужас, что она мгновенно схватила световой меч и бросилась в атаку на врага. Правда, от первого же яростного выпада тот легко увернулся в сторону, и в итоге девушка вылетела на улицу. «С добрым утром, Сефран Стан», его голос немного искажался из-за треснувшей маски. Ситх не ответила, а только сильнее сжала челюсть. Сейчас осознание всего, что произошло, начало потихоньку прояснять ее ум. Дарт Хасан, лорд ситхов перед ней, не только победил в дуэли, но и заставил учителя отказаться от нее. Такое она не может пустить на самотек. Она убьет его. Убьет, убьет, убьет, убьет. Чтобы выпустить всю ярость, она снова собиралась напасть первой. Правда, успела сделать лишь один шаг. Левая часть лица снова задергалась, когда еще одно воспоминание вернулось к ней. Она дрожащей рукой прикоснулась к дергающейся щеке, но не почувствовала на коже и намека на ожог или хотя бы шрам. «Видишь, на что я способен?» Хасан достал мечи из-под плаща и развел руки в стороны. «Я заклеймил тебя, Но я же и вылечил. Он начал обходить девушку по кругу. Ты злишься на меня, хочешь убить меня, но ты даже не представляешь, какую услугу я тебе оказал. Заткнись, заорала Ситх. Рывком, усиленным силой, она почти мгновенно добралась до врага, чтобы проткнуть его мечом, но Хасан умело парировал ее удар, отклонив его в сторону. Впрочем, девушка поддалась инерции и нанесла размашистый круговой удар, от которого масочник ушел вниз и в развороте пнул девушку в живот. Его пятка, подобно копью, вонзилась в незащищенное место Тан, отчего она отлетела на пару метров назад, выронив меч, и схватилась за пострадавшую часть тела. Бррр, буао, она только и могла, что издавать утробные звуки. «Вчера ты сражалась намного искуснее и даже изящнее», — едко подметил Хасан. «Твои ярость и злость не дают тебе трезво оценить ситуацию. Мне ли не знать, я и сам довольно импульсивный, но я не так туп, как ты», — пожал плечами он. «Зад, кхм, низ», — еле выдавила из себя девушка. «По всей видимости, ты не успокоишься, пока я не выбью из тебя все дерьмо». Световой меч Сефранс, лежащий неподалеку от Ситха, взлетел. «Ну давай, покажи мне, чему тебя научил старый хрыч», и упал рядом с Чисской. Он только подлил бензина в бушующий пожар внутри девушки, когда упомянул учителя. Ярость превратилась в самую настоящую ненависть, что придало ей сил, словно какой-то наркотик. Боль в животе отступила, и на ее место снова пришла жажда крови. Девушка взяла световой меч, выпрямилась и ушла в глухую оборону. Парные мечи Хасана вылетели из его рук и принялись кружить вокруг девушки. Они наносили хаотичные атаки с разных сторон под самыми неудобными углами, что превратило дуэль в битву двое на одного. Как бы не хотела этого признавать Тан, но враг был прав. В порыве злости она совсем забыла о уроках учителя, что и привело к пропущенному удару в живот, но такого больше не повторится. Она полностью сфокусировалась на силе, чтобы предвидеть все атаки мечей во всех смыслах этого слова. Вот она увернулась от взмаха первого меча, а затем отпрыгнула назад, чтобы второй не полоснул ее по плечу. У нее есть опыт сражения с несколькими джедаями. Правда, данная ситуация все равно кардинально отличается от той. Ей приходится лихорадочно уворачиваться и скакать туда-сюда, чтобы не напороться на темные лезвия клинков. Она даже не может перейти в наступление, ведь враг находится от нее довольно далеко. Плюнуть на мечи и броситься на Дарта, тогда мечи беспрепятственно вонзятся ей в спину. Разумеется, Тан могла бы использовать силу, чтобы оттолкнуть их от себя, однако это несет в себе большой риск. Чтобы сфокусироваться и выполнить технику, необходимо хотя бы мгновение на подготовку, а мечи атакуют ее без перерыва. Девушка отразила выпад одного меча, при этом поменяв стойку, чтобы было легче увернуться от атаки второго, после чего первый клинок вновь почти обезглавил даму, однако она успела поставить блок. Правда, она уже поняла, что открылась для другого меча, который плашмя прошелся по ее ногам, тем самым повалив Сефранс на спину. Не успела она толком приземлиться, как оба оружия вонзились в землю рядом с ее синейшей и крест-накрест. Со стороны могло показаться, будто мечи сложились в ножницы. Одно неловкое движение, и бритвенно-острые клинки несомненно оставят свой след на ее коже. Однако, кажется, Хасану было совершенно на это плевать. Он высоко подпрыгнул с места и приземлился точно на рукояти парных мечей, после чего присел на них на корточки, чтобы хоть немного уменьшить дистанцию с противницей. Мечи вошли чуть глубже в землю, ближе к незащищенной шее Чис. «Сейчас я бы на твоем месте не дергался», — на нее смотрела деревянная маска, — «чтобы я ненароком не надавил на мечи сильнее. Я не буду ходить вокруг да около и скажу сразу, я никогда не планировал убивать тебя и сейчас не планирую. Ты можешь ненавидеть меня, и мне понятна твоя ненависть, но твой бывший учитель, Дуку, убил бы тебя тогда, когда от тебя больше не было бы пользы. Ты была для него всего лишь инструментом». Теперь лицо Ситха дрожало от негодования и новой вспышки злости. «Злись или не злись, нападай на меня или не нападай, но итог будет один. Я снова отделаю тебя, как маленькую беззащитную девочку, и ты опять будешь лежать побитой у моих ног. Прямо сейчас я даю тебе выбор». Хасан оттолкнулся от мечей и, совершив в воздухе сальто, приземлился неподалеку от девушки. Вместе с ним за хозяином полетели и его мечи, которые оставили нежное горло девушки в покое, и теперь она смогла хоть немного свободно вздохнуть. Мечи влетели точно в руки масочнику, а затем он в своей обычной манере спрятал их под плащом, скорее всего, вложив в ножны. Ты можешь уйти и делать все, что захочешь. Можешь даже вернуться к Дуку и молить его принять тебя обратно, или же, он вальяжной походкой подошел к лежащей Се Франс, ты можешь стать моей ученицей, и протянул ей руку. Я ситх, но я другой ситх. Мне совершенно плевать на эти тупые правила, которых я даже не знаю, но у меня есть сила, чтобы со мной считались, и я готов не только поделиться с тобой своим могуществом и обучить всему, что я знаю, но и оберегать тебя, как свою первую драгоценную ученицу. Тан долго глядела на протянутую руку Хасана. Буря эмоций, состоящая из страха, гнева, отчаяния и глубокой обиды, сжимала ее сердце. Больше всего сейчас она жаждала даже не мести, а забвения. За одну ночь произошло слишком много событий, которые ударили как по самолюбию девушки, так и по ее психическому состоянию. Даже сейчас она слышала монолог Дарта, но из-за своего рода отрешенного состояния она не могла понять, что именно он говорил. Лишь отдельные слова хоть как-то отразились на ней, но не более. Поэтому Се Франс не приняла помощь Хасана, а сама поднялась на ноги, после чего направилась в соседнюю покосившуюся лачугу, чтобы собраться с мыслями. Хасан же просто провожал ее взглядом. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863922626. Карта Сбербанк 2202-2017-7065-6530. Татуин. Тонкий лед. Черноволосая девушка сидела на полу, забившись в дальний угол покосившейся лачуги, освещаемой лучами солнца из сломанных окон и многочисленных дыр в стенах и на крыше. Она теперь больше походила на избитого котенка, чем на опасного воина, который одним своим присутствием мог перевернуть ход битвы, и она любила это чувство. Чувство доминирования, когда жалкие и ни на что не способные джедаи напрягались лишь при одном виде желтого света ее меча. Се Франс всегда уважала своего учителя. Она беспрекословно подчинялась его приказам и прилежно внимала его мудрости. Только благодаря ему она стала настолько сильной. Тан казалось, что ей не хватает капельки силы, чтобы сравниться с Дуку в мастерстве владения мечом и силой, а затем ей поручили встретиться с Дартом Хасаном. Как и подобает любому ученику, Се Франс искренне верила, что Хасан намного слабее или хотя бы равен Тиранусу, поэтому она ничуть не боялась персоны в маске. Впрочем, скорая битва с ним окончилась ее полным разгромом. Она продула всухую, не сумев даже дотронуться до Хасана, что, разумеется, невероятно ударило по самолюбию девушки. Но она продолжала бороться. Она боролась с ним даже во сне, содержание которого уже начало размываться в ее сознании, однако Тан все равно помнила, как ярость, злоба и ненависть давали ей силы, чтобы двигаться дальше. И даже после пробуждения она была полна энергии, чтобы нашинковать Хасана на мелкие кусочки, но она снова проиграла. Сначала она полностью поддалась эмоциям и действовала хаотично, за что и получила сильный удар в живот, до сих пор больно. Потом она смогла обуздать эмоции и сделать так, чтобы именно она управляла ими, чтобы черпать из них силу, как учил Дуку, но Тан все равно проиграла. Ее снедала такая обида, такая ненависть, что она готова была в любой момент взорваться и снова поддаться эмоциям. Но она сдерживалась, до крови прикусывая губы, чтобы не превратиться в дикого зверя, ведомого только жаждой убивать. Темная сторона могущественнее светлой, при этом она же и опаснее. На кого она злилась? На Хасана, за то, что он избил и унизил ее на глазах учителя, отчего тот отрекся от своей ученицы, за то, что он заклеймил ее. Даже сейчас щека, на которой должен был остаться след руки владыки ситхов, дрожит только от одной мысли о нем. Или на Дуку, за то, что тот так легко выкинул собственную ученицу, он буквально отдал ее в руки Хасана. Или же Се Франс озлоблена на себя, из-за своей беспомощности и чрезвычайной гордыни девушка потерпела сокрушительное поражение. Возможно, из-за этого Дуку и отказался от нее, она была недостаточно сильна, чтобы следовать за ним. Новая вспышка ярости, направленная на учителя, чуть не затуманила ум девушки. Дуку бросил Се Франс из-за Хасана. Это он надоумил учителя отказаться от нее, но учитель сделал это без колебаний. Тан схватилась за голову. Предательство чистой воды, тут даже думать не нужно. Граф Дуку предал ее, и он поплатится за это. Они все поплатятся. Но для этого ей нужна сила. Сила, способная сокрушить сразу двух владык ситхов. Если она сможет одолеть Хасана, то Тиранус не станет для нее тяжелой целью. При этом девушка обязана победить Хасана в открытом и честном бою, чтобы восстановить свою гордость. Только в этом случае она достигнет той вершины, с которой она сможет смотреть на весь мир сверху вниз. Она использует Хасана, чтобы стать сильнее, а затем сокрушит его собственными руками. Вот только перед этим ей придется подчиняться ему, нравится ей это или нет. Впрочем, Сефранс готова заплатить эту цену. Чего стоит только огненное прикосновение Хасана и чудесное исцеление, которого она не помнит. Сефранс прикоснулась к дрожащей щеке, чтобы остановить дрожь, и это у нее действительно вышло. Правда, она все равно чувствовала вибрацию подушечками пальцев. Клеймирование все равно оставило на ней след, ощущаемый даже после чудесного исцеления. Она встала и стряхнула собравшийся на одежде после короткой стычки песок. Тан выпрямила спину, чтобы не выглядеть жалко в глазах нового учителя, хотя он уже не раз видел ее такой, и вышла на улицу. Палящее солнце слегка ослепило глаза девушки, но она не подала виду. Улица встретила ее легким ветром и перекатывающимся песком, однако владыки ситхов нигде не было видно. Девушка прикрыла глаза и прислушалась. Она уловила едва-едва различимый шум ветра, свое немного взволнованное дыхание и тихий металлический ляск. Тан подняла веки, после чего направилась за соседнее сооружение, которое чем-то напоминало то ли гараж, то ли стойло. Там она обнаружила черный силуэт, который неуверенно сидел на гравицикле и крутил руль в разные стороны. Подумала, не оборачиваясь, спросил он. «Да», она преклонила колено. «Пожалуйста, обучите меня, учитель». Но прежде он встал с транспорта и отошел от него. При этом она видела, как перед ним росла тонкая корка льда, которая через мгновение разламывалась под его весом. Столь сюрреалистичная картина в который раз всполоснула мысли Тан. Она недоуменно подняла голову и увидела на Хасане его стеклянную маску, смотрящую прямо на нее. По ее коже инстинктивно пробежали мурашки, и не зря, ведь затем он вытянул правую руку назад. Из ладони вырвался бело-голубой луч, который начал замораживать пустынную землю Татуина, а затем лед и вовсе начал принимать форму стула. Нет, это был трон. Хасан в треснувшей маске вальяжно уселся на него, закинув ногу на ногу. Теперь казалось, будто перед ней и вправду сидел могущественный владыка ситхов. Сефранс поспешно опустила голову вниз, поняв, что начала в открытую пялиться на трон и на нового учителя. «Я должен тебя предупредить», — продолжил он, — «что во время твоего обучения ты можешь пострадать. Быть может, ты станешь калекой, и даже в лучшем случае тебе никогда не овладеть всеми знаниями, которые я тебе дам, но ты точно станешь сильнее. Подумай еще раз хорошенько», — он сложил пальцы домиком, оперевшись руками на ледяные подлокотники, и только потом дай ответ. Возможно, любой другой фанатик сразу бы закричал «да», но не Тан. Разумеется, лед силы произвел на нее неизгладимое впечатление. Да чего уж таить, она бы и сама не прочь овладеть данной техникой, вот только девушка была отнюдь не глупа. Она начинает понимать, какой ад ждет ее в будущем. Но если она сейчас отступит, то тогда что? Она навсегда останется брошенной побежденной девочкой на обочине мира. Да, Сефранс уже сильна. Она убила немало джедаев, вот только по сравнению с существом в маске, сидящим перед ней на сверкающем троне, созданном из льда, она всего лишь жалкая букашка. Только с ним Тан сможет стать сильной, сильнее ее бывшего учителя, что он точно на себе прочувствует, и в будущем могущественнее даже самого Хасана. И не важно, что ей придется пережить. «Я согласна», — покорно ответила девушка, — «возьметесь ли вы учить меня?» Она робко подняла взгляд от земли, чтобы взглянуть на Хасана. «Еще как возьмусь», хоть она и видела только свое отражение в его маске, но ей все равно казалось, что под ней он хищно улыбнулся. «Садись на гравицикл, ты поведешь», — выпрямился он. «Как пожелаете», — она элегантно встала и подошла к транспорту, краем глаза заметив, как учитель легонько ударил пальцем по трону. Она уселась на гравицикл, однако продолжала наблюдать за ним. Трон мгновенно разбился от легкого прикосновения Хасана. Может, этот лед был настолько тонким, что его сможет разломать даже ребенок. Нет, учитель без проблем сидел на нем секунду назад, а значит, что это именно он повлиял как-то на лед. Осколки ливнем посыпались на голую землю, после чего они начали быстро таять то ли под жарой планеты, то ли по велению хозяина. Сефранс склонялась больше к последнему. Кто бы ни скрывался под безликой маской, она уже приняла твердое решение высосать все знания из него, а до тех пор она будет послушной ученицей. «Езжай прямо до города», Хасан уселся позади нее, «поедим там чего-нибудь». «Ты, наверное, голодная», и обнял ее за живот. Тан не пискнула от действия учителя, а лишь молча завела двигатель и направила гравицикл в нужном направлении. Примечание к части. Марафон глав в честь моего, хлопушка, воздушный шарик, блестки, дня рождения, хлопушка, воздушный шарик, блестки, продолжается. Если хотите поздравить меня материально, то милости прошу. Яндекс кошелек 41001802863992926. Карта Сбербанк 2202-2017-6056530. Татуин. Салун. Управлять гравициклом, в целом, намного легче, чем кораблем или челноком, однако синекожая девушка предпочитала больше именно летать по небу, чем ехать по земле. Связано это с тем, что с помощью вооружения боевого корабля намного легче убить кого-то, особенно если перед этим заминировать челнок, нацелить его на вражескую базу, а затем спрыгнуть на полпути и взорвать к чертям всех и вся, шумная, но невероятно эффективная тактика. Впрочем, нет ничего лучше бьющего в лицо воздуха, развивающего женские темные волосы. Романтика приключений, особенно когда ты сидишь на хвосте у своей цели, чтобы затем поймать ее и убить. Азарт погони и адреналин в крови делают наземные гонки более драйвовыми для тех, кто предпочитает прямые столкновения лоб в лоб, чем для снайперов. Хотя и тут пилоты истребителей могут не согласиться. На горизонте замаячили невысокие дома песочного цвета. До города осталось ехать примерно минут 20 с нынешней скоростью, поэтому совсем скоро они займутся делом. Что за дело? Наверняка что-то важное, ведь ситхи, в отличие от апатичных джедаев, не сидят на месте. Конечно, темная сторона долго не давала о себе знать, но не стоит путать тактическое выжидание с легкомысленным ничего не деланием. «Останови», — прозвучал мужской голос над ухом девушки. Она незамедлительно сбросила скорость и плавно затормозила. Мотивы приказа нового учителя были для нее непонятными, но сейчас она не в том положении, чтобы доставать мастера назойливыми и глупыми расспросами. Если он сказал остановиться, девушка остановится. «Чуть не забыл кое-что тебе дать», — Хасан слез с гравицикла и, прежде чем Тан сделала то же, накрыл ее своим плащом. «Прикрой свое чудесное личико», — немного надменно сказал парень. Сефранс быстро сняла с лица вещь, слезла с гравицикла и нормально надела на себя плащ, прикрыв лицо капюшоном. Многие ситхи питали страсть к плащам с капюшонами, и Тан не была исключением. В новом прикиде она почувствовала прилив уверенности в себе, правда, этого было недостаточно, чтобы вот так броситься в атаку на пехоту тяжело вооруженных клонов или дроидов. Сейчас она смогла более тщательно смотреть снаряжение учителя. Его доспехи мало напоминали таковые у клонов или мандалорцев. Она совсем не может вспомнить культуру, к которой данная броня могла бы хоть как-то подойти, поэтому вывод напрашивался сам собой. Она создана на заказ, особенно учитывая то, как хорошо она сидит на нем. Металл Сефранс узнать не смогла, скорее всего, из-за темного цвета, который слегка искажал видимость под ярким солнцем. Еще это. Он протянул ей руку с раскрытой ладонью, на которой во вспышке света появилось кольцо. «Надевай». Тан с любопытством взяла аксессуар и детально его осмотрела. На вид предмет выглядел как обычная округленная железка без всяких ухищрений в виде драгоценных камней, но зато присутствовали странные символы. Она надела его на указательный палец, после чего едва различимая связь с Дуку испарилась, словно бы его убили, либо убили ее. «Работает, значит». Хасан смотрел на удивленное лицо ученицы. «Как я и думал, что это? Артефакт?» Ей хотелось узнать это, поэтому ее голос был немного возбужден. «Все, что ты видишь на мне», — он вытянул руки в разные стороны, полностью показывая себя, — «является артефактами. Даже плащ на тебе тоже таит в себе скрытую силу». И снова Сефранс принялась разглядывать снаряжение Хасана, но в этот раз намного тщательнее. Она даже подключила силу, однако сила молчала. Не было никакого отклика ни от учителя, ни от его брони, ни даже от кольца. Еще и плащ, покрывающий ее тело, будто был самым обычным куском ткани. «Ты думаешь, что тебе будет так легко раскрыть всю мою силу? Я уже говорил тебе, что показал лишь крошечную часть моего могущества, которое покорится не каждому». Кольцо начало действовать, Но что насчет плаща? Можешь ли ты мне сказать, в чем его сила? Се Франс прикрыла глаза и попыталась снова потянуться силой к плащу, однако и в этот раз не было никакого отклика. Казалось, ей не хватает мастерства, чтобы раскрыть всю тайну данной вещи, и это немного раздражало девушку. Ей присущи вспыльчивость и импульсивность, как и любому другому ситху, вот почему она пыталась почувствовать хоть что-то. «Не получится, ты не на том уровне, чтобы использовать силу моего плаща. Пока не станешь сильнее, он будет лишь стильным украшением. Поехали дальше». Хасан снова сел на гравицикл, ожидая спутницу. Тан беспрекословно подчинилась. Она завела двигатель, и парочка вновь продолжила путь до города. Парень крепко обнял ее за живот, но девушка не выказала и капли сопротивления. Пускай делает все, что захочет. До тех пор, пока под его руководством она становится сильнее, она будет послушной ученицей, а уже потом она сокрушит его в честном бою. Только при победе в дуэли один на один она действительно станет сильнее себя прошлой. Тогда вся галактика падет к ее ногам, и именно она будет диктовать свои правила. Хасан облокотился на барную стойку, за которой стояло желтое существо со множеством щупалец. Наверняка при одном только виде столь чудного существа японские девочки разбежались бы в ужасе, прикрывая руками юбки, но здесь совершенно другая вселенная. Тентакливое существо вполне комфортно чувствовало себя в обществе других разношерстных рас и благодаря щупальцам профессионально обслуживало сразу нескольких клиентов. Обратился к Хасану бармен. «Намасте». Разумеется, он ничего не понял. «Пожевать чего-нибудь, пожалуйста, на двух человек». Правда, сам бармен, кажется, почти полностью понял посетителя, потому что его щупальца полезли к шлангам, откуда в миске вырвался то ли суп, то ли водянистая каша красноватого оттенка. Хасан огляделся по сторонам и увидел, что у большинства здесь была та же самая еда. Также само заведение представляло собой классический бар-кафе Татуина Кантина, который в фильмах и сериалах затерли до дыр. Конечно, в основном тут ошиваются наемники и другое отребье, вот почему все здешние посетители не ели, а именно что выпивали. Бармен поставил две миски с ложками перед человеком в маске.